и теперь остановилась, чтобы инструмент остыл. Вдруг раздался новый звук. Такого я никогда еще не слышал, и вопросительно поглядел на Элиаса. Он словно окаменел, пристально всматриваясь в сумрачную вязь лиан и листьев вокруг нас. «Что это такое?» — прошептал я. «Это та птица, сэр!» Первый крик прозвучал далеко внизу, но теперь раздался второй, намного ближе. Очень странный звук, отдаленно напоминающий резкое тявканье китайского мопса, только гораздо более жалобный и тонкий. Еще раз, еще. Но как мы ни напрягали зрение, птицы не было видно. «Ты думаешь, это Пикасартес?» — прошептал Боб. «Не знаю. Никогда не слышал такого звука». Тишина. Вдруг крик повторился совсем близко, и мы замерли за своим камнем. Совсем неподалеку от нас стояло 30-футовое молодое деревце, согнувшееся под весом толстой, как канат лианы, которая опутала его своими петлями. Ствол закрывала листва соседнего дерева. Все кругом в сумерках казалось расплывчатым, а на молодое деревце, заключенное в любовное объятие своего убийцы, падали последние лучи заходящего солнца, и оно очень четко выделялось на общем фоне. Вдруг, словно над маленькой сценой, поднялся занавес, появился настоящий, живой Пикасартес. Я намеренно употребляю слово «вдруг». В тропическом лесу животные и птицы обычно передвигаются очень тихо и возникают перед вами внезапно, неожиданно, как по волшебству. Могучая лиана свисала с верхушки дерева толстой петлей. На этой петле и возникла птица. Она сидела, чуть покачиваясь и наклонив голову на бок, будто прислушивалась. Нельзя не волноваться, когда видишь дикое животное в его естественной обстановке. Но когда рассматриваешь большую редкость, зная, что до тебя ее видела какая-нибудь горстка людей, душу охватывает особый восторг. Припав к земле, мы с Бобом глядели на птицу с вожделением и алчностью филателистов, которые обнаружили в альбоме мальчишки знаменитую марку, мечту всех коллекционеров. Плешивая сорока была размером с галку, но туловище у нее пухлое, гладкое, как у черного дрозда. Ноги длинные, сильные, глаза большие и проницательные. Грудка желтая, с нежным кремовым отливом. Спина и длинный хвост изумительного, мягкого, темно-серого цвета, будто припудренные. Окаймляющая крылья черная полоска резко разграничивала и подчеркивала окраску спины и грудки. Но интереснее всего голова. От нее нельзя было оторваться. Ни одного пера, голая кожа, лоб и макушка небесно-голубого цвета. Затылок ярко-розовый, как сок марены, а виски и щеки черные. Обычно лысая птица производит неприятное впечатление, словно она поражена какой-то дурной неизлечимой болезнью. Но плешивая сорока с ее трехцветной головой выглядела великолепно, как будто носила венец. Посидев с минуту на лиане, птица слетела на землю и стала двигаться огромными, очень странными прыжками, не похожими на птичьи. Казалось, она подскакивает в воздухе на пружинах. Вот птица исчезла между камнями. Потом мы услышали ее крик. Почти тотчас с макушки скалы последовал ответ, и, подняв голову, мы увидели на ветке вторую сороку, которая осматривала сверху гнезда на обрыве. Вдруг она снялась с ветки и спустилась по спирали к одному из гнезд. Посидела, озираясь по сторонам, наклонилась, чтобы поправить сдвинувшийся с места корешок не толще волоска, потом прыгнула в воздух, иначе не скажешь, и понеслась над косогором в сумрачный лес. Вторая сорока вынырнула из-за камней и полетела вдогонку. Вскоре из чащи послышалась их жалобная перекличка. «Эх», — сказал Элиас, вставая и потягиваясь, — «ушли». «И уже не вернуться?» — спросил я, колотя себя по онемевшей ноге. «Не вернуться, сэр. Там, в лесу, они найдут себе толстый сук и устроятся спать. А завтра опять прилетят сюда, доделывать гнездо. Что ж, тогда пошли обратно в Эшеби.